Григорий Тюнин. Спасение аркелианцев. Рассказ из серии «Щит дач Бога». Для вас читает Мещеряков Артем. Зуммер выдернул капитана из чуткого сна. Тяжело вздохнув, он протер заспанные глаза и натянул шлем. Мягкий прохладный подклад приятно скользнул по щекам и плотно обнял шею. «Да, слушаю», — хмуро бросил он в микрофон. «Бронислав!» — зачем-то осведомились на том конце, как будто кто-то другой смог бы воспользоваться личным доспехом солдата отряда «Щит дач Бога». «Он самый, Кирилл Игоревич! Слушаю!» Куратор проекта обладал пренеприятной особенностью выходить на связь в самый неподходящий момент. «Вам предписано выдвигаться по следующим координатам!» Визор шлемофона тут же озарился светом, демонстрируя координаты квадрата и строенный лучший маршрут. «Там вас заберет транспортный вертолет! Он доставит вас в квадрат Тета!» «База гостей?» «Там вроде все тихо было. Это не наш профиль». «У вас устаревшие данные, капитан!» — усмехнулись динамики. «Совершенно верно! В квадрате Тета был!» — голос особо подчеркнул это слово. «Портал. Оттуда пришли ксенобионты, обитатели, судя по всему, газового гиганта. Запредельные холода, чудовищное давление и полная тьма. Вот где эти твари чувствуют себя как дома. Дышат они метаном. Они разбурили небольшую газовую линзу и довольно остроумно сумели воспроизвести там для себя комфортные условия. Охладили недра до нужной им температуры, повысили давление, словом, обустроились с комфортом. Нам удалось выйти с ними на контакт, и мы в целом оказывали им содействие и получали с них кое-какие перспективные технологии. Однако недавнее землетрясение повредило их оборудование и выпустило газ из недр. Гости то ли успели инкапсулироваться, то ли их в принципе не так просто укокошить. Словом, местные спецы докладывают, что гости живы, но их требуется срочно переместить на специально подготовленную базу. Отныне они наша забота. А портал? Почему им свои не помогут? Разрушен, коротко ответил куратор. Сейчас на место выдвигаются большие цистерны на колесах со спецоборудованием. Естественно, ближайшая часть мотострелков снята почти полностью и брошена на прикрытие отхода. Однако, кое-кто, конечно, положил глаз на эти подарки судьбы. Далеко не каждая ксенораса воспринимает вообще понятие бартера. И не так уж часто инопланетные технологии могут быть использованы нами. И хотя территории в данном регионе полностью нам подконтрольны, могут быть сюрпризы. Нам важно получить этих гостей под свое крыло, поэтому ваш отряд выдвигается немедленно. Как понял? Вас понял. Выдвигаемся. Конец связи. Капитан отключился и послал сигнал бойцам отряда к сворачиванию лагеря. Тут же воздух наполнился шумом, топотом тяжелых кованых бронесапог. Шуршал брезент сворачиваемых палаток, щелкали замки проверяемой амуниции. На визоре плясали огоньки, отмечающие расположение бойцов, плыли скупые строчки выполняемых задач. Сферы Симурга поднялись в небо, обозревая окрестности. Интеллектуальная система уже успела передать сигнал на последующее построение бойцам. Между тем, руки капитана, помимо воли, уже успешно собирали вещмешок, проворно размещая походные предметы быта, совершенно не затрагивая сознание. Не прошло и 10 минут, а взвод уже стоял под серым предрассветным небом, беззвучно и недвижно, точно ростовые статуи, кем-то по рассеянности, забытые в лесной глуши. Капитан привычно посмотрел на багровый тощий серпик неба, выглядывающий из-за ближайшего холма, как бы ища одобрений и напутствия, и обратился к отряду. «Нам предписано выдвигаться в заданные координаты!» На визорах бойцов тут же спроецировались координаты и маршрут марш-броска. «Далее наша миссия — конвоировать машину с гостями. раз уж нас подрядили сопровождать груз, значит, жди неприятностей, так что не расслабляться. Четко следовать указаниям Симурга и дай бог нам в помощь. Солнце за нас! Лязгнули 50 луженых глоток, точно затворы крупнокалиберных автоматов. Отряд рванул с места, как камнепад. Хоть сочленения доспеха и двигались абсолютно бесшумно, но заглушить топот более чем 200 килограмм бронированного бойца не могла даже высокая трава. Свежезаряженные аккумуляторы позволяли выдавать стабильные 35 километров в час. Можно было бы и быстрее, но особо торопиться было незачем. Уж если куратор направил отряд на задание, то он наверняка позаботился о том, чтобы без панцирной пехоты гости и метра не прошли. Панцирники меж тем вбежали в лес, сминая кустарник, разметывая бурелом и сшибая небольшие деревца, щит дождь бога представлял собой жуткое и вместе с тем грозное зрелище. Рослые, закованные в жесткую композитную броню бойцы казались почти квадратными. Из-за плеча выглядывал широкий щит, из-за другого приклад принтера войны, грозного оружия, формирующего снаряды прямо по ходу боевых действий по приказу интеллектуальной системы Симург. Сферы этой системы беззвучно нарезали круги по лесу, без устали сканируя окрестности множеством датчиков и камер, прокладывая наиболее удобный маршрут, выискивая недоброжелателей и координируя бойцов и капитана. Отряду предстояло бежать весь день, и только к вечеру бойцы должны были прибыть в квадрат, где их ожидает транспортный вертолет, поэтому медицинский модуль начал готовить бодрящие коктейли в инъекторах. Автономный медицинский модуль доспеха был нашпигован всевозможными датчиками и постоянно наблюдал за химическим составом крови, электроэнцефалограммой, сердечным ритмом, давлением и многим другим. Он же мог принимать экстренные меры, вводить медикаменты, жгутировать и заклеивать раны. Словом, спасал бойца как мог. А жил личный хранитель солдат, система жизнеобеспечения. Она занималась поддержанием комфортной среды в доспехе, контролировала температуру, влажность, газовый состав, учитывала расход энергии, выдавала советы бойцу о пополнении тех или иных припасов, зарядки аккумуляторов. Также она занималась рекуперацией воды из выдыхаемого воздуха и выделений человека. Меж тем, вздымая тучу сверкающих, точно хрусталь в ярком рассветном солнце брызг, отряд форсировал вброд небольшую речушку, заставив воду вскипеть под десятками тяжелых глухих саботонов, перерезающих тихое русло. К назначенному часу щит дождь бога достиг расположения небольшой части, где их уже поджидал транспортный вертолет. Посмотреть на легендарную панцирную пехоту высыпала вся часть, кроме часовых, которые кляли судьбу, догрызли с досады локти. Но отряд не оправдал чаяний хозяев, а сходу прогрохотал по аппарели и занялся пополнением припасов, перезарядкой массивных коробов своего оружия, обустройством на ночлег. Едва за последним бойцом поднялась аппарель, вертолет стартовал. Как только машина поднялась в воздух, Бронислав оглядел деловито суетящихся бойцов, пробежал глазами по сводке от Симурга и прошествовал на импровизированный пункт выдачи припасов. Прежде всего требовалось пополнить контейнер к вооружению, порошковая сталь уходила весьма быстро. Симург учитывал страстишку капитана стрелять бронебойными снарядами и чаще других назначал для его принтера задачу печатать цельнометаллические тяжелые бронебойные снаряды. Однако и полимеры, и различные реактивы для спецснарядов тоже подходили к концу. Ко всему прочему, в последней стычке с непокорным анархичным поселением гибридов людей и каких-то залетных гостей был поврежден картридж с катализаторами. Деревню, к слову, пришлось уничтожить. Не то беда, что они гибриды, а то, что отказывались жить по человеческим правилам. Никому не подчинялись, устраивали рейды на соседние села с целью поживиться человеченкой или создать новые гибриды, разоряли фермеров. Затем капитан пополнил таблетки с рационом. «Да чего же мерзкие!» — в сердцах подумал Бронислав. «На вкус как пенопласт, зато одна небольшая таблетка насыщает не хуже полноценного ужина, хотя, конечно, злоупотреблять ими не рекомендовалось». Затем прошел к баку с водой и с удовольствием выпустил теплую, затхлую, рекуперированную жидкость и наполнил хранилище свежей чистой водицей. Закончив с приготовлениями, капитан послал своим людям сигнал о сборе, и пока бойцы собирались, стал готовить небольшой импровизированный жертвенник. Когда капитан развел огонь и положил сорванный накануне утром колосок в чашу, его примеру последовали солдаты. Крохотные лесные цветочки и невзрачные метелки луговых былинок ложились в горячий жертвенник, чтобы съежиться, обуглиться, распространяя вокруг дым и запах горящей травы. Кто-то включил вытяжку, чтоб надоедливый дым не досаждал, и каждый преклонил колени, обнажив голову, прищепив верный шлем к наплечной броневой пластине. Люди склонили головы, закрыли глаза, уйдя глубоко в себя, обращаясь к божеству, в которого верили, который вел их и оберегал. Воины просили защиты, силы, бесстрашия, ведь никто не знал, что принесет им завтрашний день, кто может переступить им путь. Ночь прошла без происшествий, вертолет благополучно приземлился ранним утром на поврежденной станции чужаков. Щит Дачь Бога в полной выкладке ровным строем выгрузился из крылатой машины, сходу отцепив большую шахту, из которой, видимо, должны были извлечь пришельцев. Командир заприметил невысокого молодого человека в смешных круглых очках, который безуспешно пытался проскользнуть между стальных истуканов бар. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бойцов. Сверившись с фотографией на визоре и пробежав скупые строчки доклада, капитан поспешил к нему. «Сергей Николаевич, я полагаю», — голос командира лязгнул железом. «Да, а вы, полагаю, главный среди этих дуболомов? С кем имею сомнительную честь?» Молодой ученый был явно раздосадован появлением и бесцеремонным поведением военных. «Спецотряд «Щит Дачь Бога» прибыл сопроводить вас на новое место жительства», — проигнорировал шпильку Бронислав, сухо чеканя слова. «А, так это вас мы, значит, дожидались? Техника еще вчера прибыла. Если б не ваши консервные банки...» С этими словами ученый отвесил пинка по ближайшей бронированной голени. Впрочем, боец даже не шелохнулся. «Мы бы уже развертывались на новом месте! Время! Время на вес золота! Мы не знаем, сколько еще протянут аркеланцы!» «Вот и чудно, что техника прибыла! Значит, теперь все пойдет быстрее, Сергей Николаевич!» Капитан приморозил специалиста льдом своих глаз. «Вы же понимаете, что безопасность гостей превыше всего, и именно поэтому нас прислали на помощь. Инопланетные существа, не враждебные человеку, уже редкость, а такие, с кем можно наладить сотрудничество или хотя бы просто изучать, вовсе по пальцам счесть можно. В пути всякое возникнуть может. Пусть этот путь даже всего несколько десятков километров. Тем более, дерзкую вылазку может предпринять потенциальный противник». Молодой человек слегка приутих. Видно было, что слова военного произвели на него нешуточное впечатление. Работа с гостями была делом опасным, крайне ответственным и весьма престижным. К тому же сулила головокружительные перспективы. «Нам понадобится ваша помощь», — между тем рубил слова капитан. «На время погрузки мои люди переходят под командование лейтенанта Иванова». В подтверждение его слов отряд бегом сорвался с места, повинуясь приказу, возникшему на визорах и перепугав окруживший их персонал. «А вы пока расскажите о наших гостях. Любая информация будет полезна». «Что ж», — вздохнул Сергей, — «они появились чуть больше года назад. Поначалу мы опасались, но, как выяснилось, напрасно. этим существам неизвестна концепция насилия. Любую встреченную жизнь, если она обладает достаточным уровнем развития, они пытаются встроить в свою симбиотическую сеть. Собственно, это даже не раса, а несколько раз объединенных одной пищевой цепочкой. Они обитатели газового гиганта, такого как, например, Юпитер. Чудовищное давление и дикие шторма – вот их родина. Они просто висят в своих ковчегах и питаются газом. Вот мы с вами едим все подряд и используем кислород, чтобы все это расщеплять и получать энергию. И состоим мы с вами из чего попало в химическом плане. Сотни веществ, соединенных в десятки классов, непрерывно взаимодействуют в нас. Миллионы живых организмов живут в наших организмах прямо сейчас. По всему видно было, ученый оседлал свою любимую тему, но Бронислав, не перебивая, слушал внимательно. А у них не так. У них мало веществ для переработки. В основном это взвешенные капли метана и других предельных углеводородов. Они подвергают их сложным превращениям, строя из этого свои тела. Да-да, их тела – это что-то сродни нашему пластику. Удивительно, правда? Но и это еще не все. Одна раса, например, расщепляет длинные цепи на более короткие. Другая перерабатывает продукты их дыхания, третья – их продукты и так далее. А последние в этой цепи выделяют чистый углерод, из чего и строят свои ковчеги, где и живут все вместе. Ученый перевел дыхание, достал платок, промокнул лоб и протер очки, явно собираясь с мыслями. Сведения теснились у него в голове. Как же, почитай, целый год напряженной работы нужно уместить в несколько минут разговора. Собственно, для них было огромным шоком то, что они увидели здесь. Концепция обитания на дне мировой атмосферы наверняка казалась им дикой, и сначала они тратили уйму ресурсов, заставляя свои ковчеги летать. Не меньшим шоком для них было наше разнообразие в плане химических элементов и вообще биоразнообразие. Насколько я могу судить, у них не так. Просто культурную революцию у них вызвало то, что одни существа поедают других. Вот так непросто им было. Ну а потом они нашли небольшую газовую линзу неглубоко под землей. Разбурились. Уж черт знает как, и засели там, закрыв за собой дверь. Со временем они обустроили комфортные условия. Подняли давление, охладили среду и подвесили ковчег. Нам очень повезло. У этих существ бинарная логика, весьма ограниченная, конечно, на наш взгляд. Но зато мы смогли через двоичный код установить некое подобие общения. Как существа симбиотические, они быстро усвоили понятие бартера. И с тех пор мы потихоньку осваиваем их технологии в обмен на небольшую помощь. Ну а недавнее землетрясение развалило шахту и выпустило весь газ. Сколько-то еще осталось в их корабле, но это немного. Плюс они как-то изменили свой метаболизм, тут я не очень понял. Видимо, повернули процессы вспять и подъедают свой ковчег. Но всего этого надолго не хватит. Надо торопиться. Я вас очень прошу, Бронислав. Ученый проникновенно заглянул в лед голубых глаз капитана. Эти существа не такие, как мы. Они не знают насилия, но их мощь огромна. Нельзя допустить, чтобы они узнали, что такое война, что можно убивать или калечить других разумных существ. Это убьет их цивилизацию и, возможно, нас. Для того мы и пришли. Я смотрю, уже подогнали технику. Ваш выход, Сергей Николаевич. Пора достать наших гостей из этой дыры. Бронислав кивнул в сторону темного провала шахты. И впрямь к обширному отверстию в земле подкатили несколько тяжелых тягачей с огромными цистернами, и сейчас техники занимались тем, что отвинчивали герметизированные болты и поднимали толстенные стальные крышки, чтобы поместить туда ковчеги. Человек в белом халате засуетился и метнулся к пульту. Его холеные пальцы замелькали над клавиатурой. Сначала все было тихо, только переругивались рабочие, но постепенно уши людей уловили какой-то низкий гул, настолько низкий, что он чувствовался скорее телом, чем слухом. Волосы на голове персонала зашевелились, и они невольно сделали несколько шагов назад. Солдаты лейтенанта Иванова поудобнее перехватили свое вооружение, защелкали предохранители. Только панцирная пехота осталась недвижна, зато сферы Симурга замельтешили в воздухе, пытаясь собрать побольше информации. Постепенно из темного провала показался лоснящийся черный нос корабля. Затем сигарообразно изогнутые бока. Когда корабль показался более чем наполовину, все увидели рубиновые полосы вдоль бортов. Они начинались едва заметными линиями и по мере выхода ковчега из пучины расширялись, превращаясь в мощные наросты. Оканчивались эти линии короткими подвижными не то щупальцами, не то манипуляторами, переливающимися ярко-красными оттенками. Щупальца слабо шевелились, как бы ощупывая окружающий воздух. «Ого! Подросли за год-то!» Обрадовался ученый, но тут же сделал озабоченное лицо. «Вошли бы в цистерны!» Корабль меж тем величественно развернулся носом к заранее открытой цистерне и бесшумно влетел в нее, оставив зазор у стенок не более 10 сантиметров. Успокоившись на заранее установленных демпферах, ковчег скрутил вмиг потускневшие щупальца и плотно закрыл ими темный зев отверстие, которое обнаружилось с противоположного от носа края. Техники задраили тяжелую крышку. Тут же подъехал КАМАЗ с ожиженным газом и перекачал свое содержимое в гигантскую цистерну. За первым последовало еще несколько мешков, как окрестили их люди Иванова. В целом все прошло без происшествий, и техники смогли управиться буквально за пару часов. Затем небольшая группа осталась сворачивать технику и временный лагерь, а автоцистерны, машины сопровождения и, конечно же, военные безотлагательно двинулись в путь. Новый лагерь располагался относительно недалеко, километрах в 60. Но из-за отсутствия хороших дорог и из-за того, что ученые опасались повредить инопланетные корабли, ехать приходилось медленно, да еще и вытянувшись в колонну, что, конечно, изрядно нервировало лейтенанта. Он разместил цистерны в середине колонны, в окружении машин сопровождения, газовозов, генераторов холода, компрессоров. Между ними пустил по БМП и тентованному Уралу с пехотой в кузове. В авангарде гордо грохотал танк. Отряд Бронислава занял два Урала, чтобы лишний раз не светиться, без церемоний выставив за борт ветеранов лейтенанта. Впрочем, те не слишком возражали и расселились греться на солнышке под БМПшками. Никто из них не ожидал неприятностей. Район тихий и давно и прочно контролируется федералами. Погода отличная, отчего бы ни проветриться. Спустя пару часов неспешно пылящая по мягкой грунтовке колонна въехала в узкое ущелье. Крутые склоны подступали к дороге довольно плотно, с трудом позволяя разъехаться паре крупных грузовиков. В динамиках Бронислава зазвучал голос лейтенанта. «Не нравится мне это место. Идеально для засады, хоть район и спокойный, и накануне тут вертушки все прочесали. А все же, будьте начеку!» «Благодарю, мы всегда бдительны», — сухо ответил капитан. Бронислав услышал, как Иванов добрал воздуха, чтобы что-то сказать, но внезапно рация умолкла. В тот же миг воздух вспороли крики и звуки стрельбы. Урал резко вильнул в сторону, накренился и опрокинулся в кювет. На секунду все смешалось. Солдаты, лязгающие доспехом, развороченные в щепки деревянные скамьи, пылающие куски брезента и стальные дуги кузова. Но спустя уже полминуты отряд перегруппировался и спрятался за пылающим остовом своего транспорта. Системы скафандра тихонько загудели, перерабатывая жар в электричество и запасая его в аккумуляторы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сферы Симурга взмыли вверх, оценивая обстановку. Колонна была наглухо блокирована. Танк подорвался на управляемом фугасе, а все БМП расстреляли бронебойными. Сзади их подпер полный бензовоз, которому тоже разворотили о скалу кабину. Выживших бойцов загнали под БМП снайперским огнем. Связи не было. Работа рэп. Бобик лейтенанта изрешечен бронебойными. Неведомые снайперы, прятавшиеся в укрепленных гнездах на склонах, хорошо понимали, что везут в контейнерах, и потому вели огонь очень точно. Одна пуля, один труп. Никто даже не мог высунуться из-за спасительной брони. Солдаты слепо огрызались своими автоматами, но толку от этого не было. То тут, то там противники выщелкивали особо неаккуратных или излишне храбрых. Никаких пулеметов или тяжелого оружия, только винтовки. Скорость и нечеловеческая точность говорили сами за себя. Монголы. В Монголии врата открылись одни из первых. Никто точно не знает, что за раса пришла к ним. В те дни монголы испытывали колоссальное давление могучих держав, еще могучего и целого Китая, Штатов, России. Всем хотелось урвать свой кусок пирога. Но правительство этой страны отделилось от мира глухими кордонами, перестало принимать поезда, самолеты, выслало всех иностранцев, и длительное время оттуда не просачивалось вообще никакой информации, словно и вовсе не было такой страны. Потом порталы стали открываться тут и там, как грибы после дождя, и о монголах все забыли, как выяснилось, зря. Что-то произошло там, и все взрослое население начало вести хищнический образ жизни. Небольшие отряды появлялись в любой точке мира, плевать, насколько она была защищена и сколько там охраны. Монголы просто брали свое и уходили, попутно убивая все, до чего могли дотянуться. Иногда сильные мира сего пытались их подряжать на какие-нибудь миссии. Иногда удачно. Но чаще всего наемники просто кидали своего заказчика. Они брали деньги, убивали всех, кого надо, забирали все, что причиталось заказчику, и исчезали. Ни жалости, ни сомнений. Только вечная жажда убийства и чужого добра. Они стали настоящим бичом для планеты. Никто не знал, где они ударят в очередной раз и куда денутся. Вооружение же у них всегда было одинаковое, странного вида снайперские винтовки, интегрированные в локтевой сустав. Роботизированный глаз, который всегда выполнял функцию прицела. Этими не слишком дальнобойными или мощными орудиями они вели потрясающе быстрый и точный огонь из любого положения. С мчащегося мотоцикла, в прыжке, из-под воды, на бегу. В 100 случаях из 100 монгол попадал именно туда, куда хотел попасть. Ствол их оружия мог убираться в походное положение, фиксируясь вдоль плеча, возвращая тем самым им нормальное бинокулярное зрение и высвобождая руку для работы. Вихрь команд понесся по членам отряда «Щит Дачбога». Из уцелевшего, но прочно севшего на брюхо в придорожном кювете Урала, что замыкал колонну, посыпались точно горох панцирники. Тут же заклацали по шлемам и визору пули, не в силах причинить видимого вреда. Отряд стремительно сбивался в тройки. Двое бойцов огрызались скупыми очередями утяжеленных снарядов с усиленной пробивной мощью, прикрывали третьего, стрелявшего термическим пробивным снарядом. В отличие от засевших на склонах монголов, оборонявшиеся не были стеснены в виде вооружения, лишь бы не допустить большого обвала. Сферы надежно наводили на позиции, хоть те и были хорошо замаскированы, по последнему слову техники. Но выстрел не могла скрыть никакая маскировка. Точных координат и не требовалось, панцирники щедро тратили боеприпас, устраивая огненный ад на склонах. Горы плакали расправленным камнем, и полные жутких мучений предсмертные вопли в панике метались в узком ущелье. Некоторые пытались достать сферы, однако их броня надежно хранила механизмы и датчики, и нападающие тут же получали ответный термический снаряд. Половина отряда во главе с капитаном в голове колонны собрались в башню. Закрывшись по кругу щитами внахлёст, так что не осталось ни единой щели в два этажа, и огрызаясь термическими снарядами, бегом рвануло в сторону подбитого танка. Под танком, распластавшись в пыли, чумазый радист терзал мертвую рацию, та упорно молчала. Отряд окружил заднюю часть танка плотным кольцом, создав домик из щитов. Бронислав заглянул под танк. «Что со связью, боец?» — глухо донеслось из-под шлема. «Рэп!» — коротко отвечал тот. «Кто-то глушит наш сигнал! Но думаю, если выбраться на высоту, то можно, если не связаться со штабом, то хотя бы послать сигнал СОС!» «Вылазь!» — коротко бросил капитан. Но радист лишь бешено замотал головой. «Это верная смерть! Они всех, как котят, передавили в первые же секунды! Отставить панику!» Глухой голос, доносившийся из-под шлема, был холоден, как лед. «Мы тебя прикроем! Нам нужна рация, с тобой или без тебя!» Последняя фраза подействовала на грязного и оборванного бойца, как допинг. Вздымая пылевые фонтанчики, он бросился под спасительную тень щитов. Окружив радиста плотным кольцом и выжигая засевших снайперов термическими снарядами, отряд двинулся к более-менее пологому склону. Но несмотря на плотную стену щитов, монголы таки достали радиста в ногу, так что одному из панцерников пришлось уйти в центр круга и тащить солдата на себе. Радист шипел сквозь зубы и сдавленно матерился, но двигался вполне споро. К тому моменту, когда отряд начал трудное восхождение на склон ущелья, слаженные тройки хвостовой группы достигли начала колонны, и их методичный огонь стал перевешивать разрозненные атаки снайперов. Несколько особо отчаянных бойцов из группы лейтенанта Иванова сумели забраться в БМП и открыли шквальный огонь по склонам из крупнокалиберного пулемета. Правда, особого толка от этого не было, бойцы не видели позиции врага, настолько они были хорошо замаскированы. А монголам, в свою очередь, не слишком-то и мешали эти очереди, ведь им для выстрела было достаточно чуть-чуть высунуть ствол своего орудия. Они всегда видели глазами своей винтовки. Но БМП на ходу мог вытолкать мертвый танк и прорвать блокаду. Тут же несколько пуль продырявило колеса тяжелой техники. Включилась система подкачки, и просевшая была техника снова приподнялась над землей. По склонам ущелья прошло небольшое движение, то нападающие изменили свои позы и потянулись к бронебойным винтовкам. Щит Дачбога усилил огонь по подсвеченным целям, заставив несколько гнезд навеки замолчать. Но в паре укрытий продолжалось движение, противник изготавливался в стрельбе. Толстые стены убежища не могли прогрызть маломощные ручные снаряды панцирной пехоты. По внутреннему каналу раздался приказ всевидящего командира «Бей адгезивными светошумовыми». Взвыли на форсаже моторчики приводов массивных принтеров войны, формируя новый снаряд. Крупные массивные пули полетели по навесной траектории к изготовившимся противникам. Небольшие кругляши бомб повисли над головами монголов на моментально высохшем клею. Серия ярких, как сотни молний, вспышек осветила ущелье, и пронзительный вой на высоких частотах заставил скорчиться людей в агонии. БМП вильнул в сторону и уткнулся в скалу. Но движение в злополучных укрытиях прекратилось. Тем временем отряд Бронислава забирался в гору. Двигаться приходилось медленно, надежно защищая радиста. Пули противника барабанили, словно разошедшийся не на шутку град, по доспехам и щитам, ища малейшую щелку. Монголы понимали, чем им грозит прорыв блокады. Светошумовые гранаты дали несколько секунд передышки панцирникам, и те отыграли их сполна. Схватив за шиворот раненого и оглушенного шумом бойца, солдаты устремились вверх, выжимая максимум из своих сервокостюмов. Но монголы не зря слыли одними из лучших наемников. Не прошло и 10 секунд после того, как вой умолк, как первые пули уже снова стали находить свои цели. Радист получил 2-й выстрел уже в другую ногу. Пришлось остановиться и жгутировать рану под глухим куполом щитов. Медленно, но верно, щит Дождьбога продвигался к заветной высоте. Снайперский огонь утих, лишь изредка выщелкивая зазевавшихся противников. Сферы летали вдоль ущелья, не в силах вычислить притаившихся врагов. Монголы явно чего-то ждали. Радист, наконец, достиг нужной ему высоты и сумел послать сигнал бедствия. С минуты на минуту должны были вылететь вертолеты поддержки. Вскоре послышался дружный гул винтокрылых машин. «Что-то слишком быстро!» – сдавленно крякнул радист. Несмотря на анальгезию, нога давала о себе знать. «К нам гости!» – бросил в эфир капитан. «Симург докладывает, что это бронированный транспортник и пара вертолетов поддержки. Эти двое могут задать жару, но, думаю, будут держаться повыше, чтобы мы их не достали. А вот грузовоз явно нацелился сорвать наш груз. Брюхо дополнительно усилено. Боюсь, наши снаряды не смогут пробить его». Несколько тягостных секунд капитан принимал решение. «Рассыпаться на тройке! Готовьтесь отгонять сопровождение! Раненого укрыть под тем навесом!» Ближайшая тройка кинулась исполнять приказ. «Симург! Вперед!» В этот миг из-за холма показались 3 винтокрылые машины. 2 небольших поджарых маневренных вертолета поддержки, снабженных пулеметами и небольшими ракетами класса «воздух-земля». Видимо, перестраховка на случай, если монголы не сработают и придется подбивать выживший танк. Транспортный вертолет был настоящим гигантом, и впрямь, чтобы утащить крупную железнодорожную цистерну, нужна немалая машина. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Спаренные винты неистово молотили воздух. Черные облачка, отработавшие солярки, по временам вырывались из сопел. Поддержка на несколько секунд растерялась. Видимо, не ожидала увидеть какое-либо сопротивление, что позволило рассыпавшемуся отряду обрушить на них шквальный огонь. Боевые вертолеты дрогнули и слегка сдали назад, а транспорт, чувствуя превосходство своей брони, продолжал двигаться вперед. Но в это время сферы Симурга, разогнавшись, влетели в сочленение винта и сумели его повредить. Летающий левиафан стал крениться на бок, подставив недостаточно бронированный корпус и заработав еще 2 снарядов от троек, засевших на склоне ущелья. Грянул оземь, так и не дотянув до вожделенной добычи. Мощный взрыв сотряс скалы, лишь чудом не вызвав обвала. Поддержка, видя очевидный провал миссии, предпочла не ввязываться в бой и быстро ретировалась, ведь с минуты на минуту могла прилететь подмога из воинской части. Оставшихся монголов передавили достаточно быстро. Те, что были поумнее, предпочли спрятаться в своих замаскированных гнездах, так что разыскать их не смогли даже всевидящие сферы Симурга. Тем временем трупы сгружались в уцелевший грузовик. Немногочисленным раненым оказывалась первая медицинская помощь. Подоспевшая подмога оттащила подорвавшийся танк в сторону и отбуксировала неисправную технику, а пара боевых вертолетов вовсю баражировала над колонной. К капитану подошел взъерошенный ученый в драном и сгвозданном в солярке и бурой глине халате. Несколько смущенно прокашлялся специалист, поправляя гнутые, чудом уцелевшие очки. «Простите, запамятовал, как вас?» Капитан повернулся, грозно нависнув над ученым, и отсоединил шлем. «Бронислав, я вас слушаю, Сергей Николаевич». Слова упали веско и бесстрастно в гудящий от шума моторов и команд военных жаркий воздух. «Бронислав! Я хотел извиниться за свое поведение там, у карьера, и сказать спасибо. Вы нас всех спасли, а особенно аркелианцев. Невозможно представить, чтобы эти бандиты сотворили с этими существами. Это наша работа, Сергей Николаевич. А за своих подопечных не волнуйтесь, им бы смогли обеспечить условия не хуже наших. С этими словами он поднял что-то с земли и под изумленным взором ученого, точно иллюзионист, развернул в воздухе ткань. Это укрывало наемников от наших сенсоров и глаз. Сергей Николаевич с изумлением разглядывал диковинную ткань. С одной стороны, она была серебристая, ничем не примечательная металлизированная тряпка. Зато с другой стороны, совершенно прозрачная. Ученый отчетливо видел задоспешенного капитана, свежий отметины от пуль, снующих солдат позади него. «Экое диво!» — хмыкнул ученый. «Но кто же тогда на нас напал?» «Монголы! Наемники! Очевидно, им хорошо заплатили за то, чтобы они просто всех перебили. Так как столь габаритная добыча им не по зубам, их снабдили этим чудом техники, чтобы эффект был гарантирован. Но, видимо, просчитались». «Да, они не рассчитывали, что у нас будет такая защита», — ученый кивнул головой на рослую фигуру в доспехе. «Да, просчитались. Но непременно сделают выводы и учтут на будущее». «Так некому уже учитывать?» «Вы ошибаетесь. Монголы лишь пешки в этой игре. Настоящий кукловод – могущественная торговая компания. Ее дочка – военная компания «Черный родник», судя по оборудованию, и снабдила наемников столь высокотехнологичной маскировкой. Самим монголам такая, конечно, не по карману. Вот компания и обеспечила бы аркелианцам прием по высшему разряду». Голос капитана был сух и резок, точно у автомата. Сергей Николаевич даже поежился, словно от набежавшего прохладного ветерка. «Что ж, хорошо, что мы сумели отстоять наших подопечных. Страшно подумать, какую власть могли бы обрести эти люди. Они беспринципны и циничны. Мне не раз поступали от них предложения во время работы. Но я-то знаю, кто они такие», — разошелся ученый. «Всего хорошего, Сергей Николаевич», — глухо донеслось из-под шлема. Тяжелые шаги массивных бронированных саботонов быстро растворились в шуме мощных двигателей.